Здесь столовая с круглосуточно горячими блинами, две спальные комнаты, душевая. Во дворе сгрудились почти два десятка грузовиков. От машины к машине ходит прогревальщик, следит за моторами. Моторы не выключены, чтобы не заморозить, и из выхлопных труб курится легкий дымок. В душевой моются шоферы. Гурьянов намылился весь после целого дня, дороги приятно. Рядом под душем тоже какой-то шофер. «Эй, друг», — говорит он Гурьянову, — «ты мне?» — спрашивает Митя, жмурясь от мыла. «Тебе как кличут?» «Дмитрием». «Дмитрий Ячеевич?» «Петрович». «А кто Иеевич?» «Как это?» Гурьянов открыл один глаз, посмотрел на соседа. Соседом был Полин жених Степан Прокопьевич. «Ну, кто ты есть?» — в упор спросил он. Гурьянов понял, что назревает нечто, но сказал с полувызовом и в то же время примирительно. «Ладно, дядя, мойся». Дядя смерил взглядом Митину фигуру. Гурьянов был ему явно не по силам. «Добро», — сказал он, — «недобро. Только ты уж не обижайся, если что. Должок с тебя за любовь». Ночь, луны нет и мороз за 45. Тьма навалилась на припорошенный снегом лесотундру и заледенелый зимник. Машина Гурьянова щупает фарами дорогу, узкую, скользкую. Далеко впереди еле видны задние фонари какого-то МАЗа, а позади темень, пусто. Гурьянов ведет свою полуторку осторожно, дорогу переметает поземка. Изредка мелькнет за боковыми стеклами кабины, приставшая к обочине машина с погашенными огнями и невыключенным мотором, где сморенный усталостью водитель прикорнул дрему передремать, и снова пусто на трассе, одиноко. Полуторка взбирается на узкий мостик через замерзшую речушку, и вдруг, мимо обгоняя Гурьянова, на огромной скорости проносится Татра. Последнюю долю секунды виляет бортом, бьет им по передку гурьяновской машины, и Митина полуторка летит с мостка, переворачивается в воздухе и чудом становится на колеса. А Татра пропала в темноте, как не было. Гурьянов посидел в кабине, а когда утихло сердце, ощупал себя. Ничего, цел, даже голову не зашиб. Прислушался, мотор заглох. Ночь, тишина. Попробовал завести, нет, не заводится. Выбрался из кабины, снег выше колена, а под радиатором лужа, и мороз тут же схватывает. Сзади зимник пуст, не огонька, а впереди тают в темноте огоньки удирающей машины. Мороз уже щиплет вспотевшее лицо. Гурьянов медленно утерся шапкой, будто стирая маску бессилия и злости. От холода передернул плечами, сунул руки в карманы полушубка. Там было что-то, он вытащил, поглядел. Полины варежки. Он зло швырнул их в сторону за сугроб. Потом забрался в кабину, включил фары. Ветер переметал капот снегом. Митя включил дворники, смотрел в ночь. Но никто не ехал по зимнику. На панели управления Белозуба смеялась переводная красотка. Только сейчас он заметил, как она похожа на Люську. Тогда на веранде Черноморской шашлычной Люся головой заслоняла солнце, и волосы ее радужно вспыхивали в лучах, как нимб. А на учебном полигоне школы собаководства нападали на Гурьянова щенки, и он, как мальчишка, возился с ними, падал, раскинув руки в траве, рычал и был счастлив от сознания всесилия в этом мире —